Снова в школ... то есть в универ. Я никогда не учился в универе. Не случилось как-то. Планировал после школы, но... Случилась та гонка, я выиграл. Загулял, естественно, в компании с двумя веселыми девчонками. А проснулся уже в другой компании. В полиции. И 2 года, как в страшном дурном сне. Ну да ладно, чего вспоминать. Но вообще жизнь та еще шутница. Хотел ты, Макс, учиться, получать образование высшее. На тебе. Спустя 7 лет оно особенно актуально. Ага. Да и не на юридический я хотел. И вообще. Надо бы на первый курс, хоть и смешно я там буду смотреться. Но тут мне выбора не предоставили. Бери, Курагин, что дают, и не выделывайся. А потому я переживаю. И даже больше, чем в первый раз в первый класс. Тогда хоть мама за руку держала. И сестренка, коза мелкая, прыгала вокруг. Банты у нее на голове были, помню, огромные. Очень хотелось дернуть за один, развязать. Но мама, зная мой проказливый характер, это дело четко пресекала. А то Люська, сестренка, то и еще плаксой была. Могла завестись на час, не остановишь. Куда только чего девалась. Я усмехаюсь, выдыхаю и завожу байк. Дукати Панигали, классического красного цвета. Рычит зверь подо мной, и дрожь его мне передается. Круто. Давно я на байках не гонял. Правда, итальянцев не особо люблю, нервные они слишком. Как наровистые коняшки. Я бы лучше взял старый добрый Бобби, но где мы и где Бобби? Хорошо хоть на Дукате, а не Ява. Ладно, выдохнул. В себя пришел. Неуместное волнение перед неизведанным смирил. Пора? Ну, бляха, вот как так вообще? Я, уже столько всего переживший, вполне себе серьезный чувак с охеренным жизненным опытом, словно мальчишка-школьник, опять переживаю из-за 1 сентября. Когда это дерьмо закончится? Злюсь, слишком резко беру разгоны, гребаный итальяшка тут же реагирует на это нервным вилянием, чуть не пристраивая меня под встречный грузовик. Ухожу в последний миг, вижу вылупленные во все лобовое глаза водила грузовика, его раскрытый в мать рот. Газую, выравнивая зверя. Норм, слушается. Попробовал бы не послушаться, нежный придурок. Давай, малыш, не подведи, папа будет ласковым. Нам с тобой еще мой образ плохого парня поддерживать. Во двор универа въезжаю с шиком, юзом чуть ли не укладывая красненького на бок и страстно рыча. Короче, замечают даже те, кто не должен. Торможу, картинно снимаю шлем в тон байку, красно-черный, стильный. Не улыбаюсь, взгляды игнорирую. Я крутой чел, я тут чисто случайно. Скучающе оглядываю двор универа, переполненный в честь 1 сентября. Ну, привет, студентики. Повеселимся? Вообще, ощущения смешанные. Словно я второклассник и приехал в свой старый детский сад, в подготовительную группу. Весь такой взрослый, но одобрение и восхищение – охота. Прикуриваю, как положено. Не дерьмо синтетическое, а нормальную сигарету от нормальной зажигалки. Ловлю на себе внимательные взгляды парней. Девчонок. Тут даже не внимательные, заинтересованные. Не, ну а чего? Я красавчик, это без вопросов. Девки всегда велись и ведутся. Все. Ну, практически все. Но не будем о грустном. Чуток поигрываю мускулами, курю. Футболка на мне свободная, не обтягивает по-пидорски, но все, что надо, видно. И джинсы свободные, потертые. И кроссы. И вообще, был бы бабой, точно бы приметил такого. Ну вот и давайте, примечайте. Все. Мне тут мелькать надо какое-то время. Может, даже поучиться получится. Юридически это как раз мне в тему. Может, Васильич потом выделит квоту. Но для этого надо кое-что сделать. А значит, пора приступать. Вот только с чего начать? Опыта-то никакого. Студенты бегают в разные стороны, как тараканы. Никакой линейки торжественной или еще чего-то подобного тут видно нет. Ну, правильно, не школа же. И занятия, наверное, прямо с 1 сентября. «Эй, где тут учебная часть, не подскажешь?» Торможу я высокого худого парня с видом задумчивым и отрешенным, топающего к крыльцу. «На втором, 201 кабинет, по лестнице направо», — коротко информирует он, тормозя и оглядывая меня внимательно. Глаза за стеклами очков нечитаемы. Не люблю очкариков. Глаз не увидишь, ни хрена не поймешь, о чем думают. «Макс, первым подаю руку. Надо же с чего-то начинать». «Олег», — пожимает он мою ладонь. «Ты новенький? Не видел тебя тут». «Да, перевелся из Владика». «Ого, далеко тебя занесло». «А то. Ты с какого факультета?» «Юридический». «И я». «Не пятый курс?» «Пятый». Мы пару секунд разглядываем друг друга. «Вот мне повезло, а? Среди всей толпы на одногруппника наткнуться. Это же можно считать хорошей приметой?» «Ну, ладно, спасибо, Олег», — киваю я независимо. И медлю чуть-чуть. «Давай покажу, куда идти». «Олег предсказуем. Или это я такой умный?» «Пусть будет оба варианта сразу. Так приятней». «Спасибо. Тут самое главное не навязываться и не прилипать. Я одинокий волк, плохой парень. Это они за мной все таскаться должны, предлагать общение, а не я за ними». Мы идем к крыльцу, провожаемые взглядами. Надеюсь, я сейчас не с главным лохом университета заобщался, а то неудобняк. Промашечка. Но, судя по внешнему виду, Олег вполне нормальный парень. Мы разговариваем на общие темы, и я все больше успокаиваюсь и прихожу к выводу, что все идет пока хорошо. И если так и дальше будет... «Эй, светлячок, как лето?» — раздается откуда-то сбоку веселый голос, и за моей спиной ему звонко отвечают. «Нормально! Каникулы удались!» И да, сука, я вздрагиваю. И оборачиваюсь, прежде чем успеваю себя взять под контроль. За моей спиной стоит рыжая высокая девчонка. Красивая до охерения. С зелеными яркими глазами и невозможно притягательными пухлыми губками. Они нереально вкусные, эти губки. Я до сих пор вспоминаю. Иногда. Не чаще одного раза в день. Каждую ночь перед сном, если уж на чистоту. Света, дочь генерала. Она смотрит мне в глаза, и в них тоже узнавание. И шок. Света хмурится, оглядывает меня с ног до головы, открывает ротик, чтобы что-то спросить, но тут ее опять окликают. «Светлячок, ты чего там? Иди сюда!» «Иду», — отвечает она, не поворачивая головы, продолжая сканировать меня хмурым взглядом. Я изо всех сил стараюсь удержать рожу. Вот честно, когда в хату входил первый раз после СИЗО, было легче. Но, судя по всему, держусь нормально, и даже получается делать вид, что не узнаю ее. Скольжу взглядом нарочито нахальным и ленивым по ее смачной тонкой фигурке, торможу на губах, облизываюсь. Ох, если б не было тут столько народу, я бы... Что бы ты, придурок? Что? Опять силой поцеловал ее? Полапал всласть? В прошлый раз меня оправдало то, что вообще был не в курсе, чья она дочка. Да и на взводе, опять же, сильно находился. А в этот-то раз все четко осознаю. Приоритеты расставляю верно. И по всем этим приоритетам понятно, что мне не светит девочка Света. Не моего она полета птица. Даже если б не было обстоятельств. Все равно не моего. Таких, как я, ее папа-генерал натягивает на чайник вместо куклы. А меня, если узнает, что хотя бы смотрю в ее сторону, вообще порвет. Ну а сам не сподобится, так братишка солнечной Светочки, полковничек ФСБшный, точно постарается. Светочка у них, как я понял, свет в окошке. Поздняя самая сладкая конфетка. Не моими губами такую жрать. Все эти мысли проносятся в дурное, ошалевшее от неожиданной встречи башке в одну секунду, пока в глаза зеленые смотрю. А потом Светочка отворачивается, презрительно дергает плечиком и сваливает в сторону своих друзей. А я остаюсь, дурак дураком, стоять на ступеньках универа, под взглядами студентиков. Весело, шо пиздец. «Ты чего?» — прорезается сквозь шум в ушах голос Олега, про которого я, признаться, и забыл уже. «Запал? Не вариант». «Да?» — хриплю что-то невразумительное, наблюдая, как Светочка смеется над шутками каких-то парней, так же, как и я, облизывающих ее жадными глазами. Смеется. На меня не смотрит. Но 100% чувствует мой взгляд. Спина слишком прямая, попка чересчур оттопыренная, пальцы поправляют волосы. Красуется светлячок. Зеленоглазая. Еще круче стала выглядеть с зимы. Загорела, немного похудела, глаз не оторвать. Вот я и не отрываю. Палюсь по полной программе. Понимаю это, но поделать с собой ничего не могу. «Да», — отвечает Олег, — «это Светка Старицкая. К ней на кривой козе не подъедешь». «А на прямой?» «Чего?» «На прямой козе, если». Я с огромным усилием выдыхаю, усмехаюсь и отворачиваюсь. Тоже с усилием. «Пошли?» «Да, пошли», — кивает Олег и топает первым по ступенькам вверх. Я иду следом, не оборачиваясь. И чувствую на себе внимательный взгляд зеленых глаз. Невольно вспоминается песня, которую пели в тех местах, где я обитал 2 года после школы. «У беды глаза зеленые». Никогда не любил шансон, но здесь он, сука, в тему. Зеленые глаза у моей беды. И чего теперь делать, как устранять эту помеху, которая все похерить может, непонятно.